По селу тропинкой кривенькой, в летний вечер голубой, рекрута ходили с ливенкой, разухабистой гурьбой. Распевали про любимые до последние деньки. Ты прощай, село родимое, темно рощи и пеньки. Зори пенились и таяли, все кричали, пяча грудь. До рекрутства горе маяли, а теперь пора гульнуть. Размахнув кудрями русами, в пляс пускались весело. Девки брякали им бусами, зазывали за село. Выходили парни бравые, загуменные плетни, а девчоночки лукавые убегали, догони. Над зелеными пригорками развивались платки, по полям бредя с кошелками улыбались старики, по кустам в траве над лыками под пугливый возглас сов им смеялась роща зыками с переливом голосов. По селу тропинкой кривенькой, ободравшиеся пеньки, рекрута играли в ливенку про остальные деньки.